Видение Иаковом таинственной лестницы. На пути Иаков остановился в поле ночевать, подложил под голову камень и уснул. И вот он видит во сне, стоит лестница на земле, а верх ее касается неба. Ангелы Божьи восходят и нисходят по ней, а вверху лестницы стоит сам Господь. И говорит Господь Иакову: «Я Господь, Бог Авраама и Исаака. Не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и твоему потомству, и будет потомство твое многочисленно, как песок земной, и в семени твоем благословятся все народы земли. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в эту землю». Здесь под семенем или потомком его, через которого благословятся, то есть осчастливятся все народы, разумеется, Спаситель. Лестница же, соединявшая небо с землею, прообразовала Божью Матерь, через которую Сын Божий, родившись от нее, сошел на землю для спасения людей. Божья Матерь, как та лестница, соединила небо с землею. Проснувшись, Иаков сказал: «Страшно сие место. Это дом Божий, это врата небесные». Камень, на котором он спал, поставил он памятником и возлил на него елей, масло, в жертву Богу. Место это он назвал Вефиль, что значит «дом Божий». После этого, с надеждой на помощь Божью, он спокойно продолжал свой путь в Месопотамию. Иаков пришел в Харан к Лавану, к брату матери своей, то есть к шурину, или иначе, к швагеру. Иаков рассказал Лавану обо всем и остался жить и работать у Лавана. Лаван спросил Иакова, какую он хочет плату за свою работу. Иаков согласился работать Лавану 7 лет за дочь его Рахиль, чтобы потом жениться на ней, так как он ее полюбил. Но Лаван хитростью отдал Иакову в жены не Рахиль, а старшую свою дочь, Лию, оправдываясь тем, что таков местный закон, чтобы не отдавать младшую дочь раньше старшей. Тогда обманутый Иаков согласился работать еще 7 лет за Рахиль. Через 20 лет Иаков благополучно возвратился к своему отцу в землю Ханаанскую с большой семьей и имуществом. Исав же, давно не видевший брата своего, радостно встретил Иакова еще на пути. Господь при особых таинственных обстоятельствах, испытав силу Иакова, дал ему новое имя Израиль, что значит «богоборец». И стал Иаков родоначальником народа израильского, или, что тоже, еврейского.